Я так понимаю, тебе тоже нужно пересаживаться уже с задней кабины в переднюю кабину. Это у меня 100% в планах, на самом деле. То есть, когда, то есть, как, в будущем, когда я все-таки напрыгаюсь, я 100%, наверное, что-нибудь такое совершу. И там много вариантов. То есть, у нас, конечно же, все эти курсы, все это присутствует. А есть, как бы, очень много разнообразных вариантов. И я сам еще периодически... То есть, когда ты прыгаешь с парашютом, у тебя открывается еще такая возможность полетать на очень разнообразных агрегатах разной степени легкости и тяжелости. И поэтому я полетал очень на много чем, включая, так сказать, эти ультралегкие вертолеты, тяжелые вертолеты, ультралегкие самолеты. Есть еще такая штука, типа дельтаплан, но с мотором. И я на нем тоже как бы летал и спрыгивал на полпути. Тоже очень интересный такой агрегат. Я предпочитаю находиться, не выпрыгивать из самолета, пока он работает нормально. Знаешь, я не знаю, что ты так раньше времени выпрыгиваешь из него, если он еще летает, да, да, все, да, все, да, в порядке. Да, но зато, как бы, обычно полцены зато, скидка с билета. В одну сторону, только наверх. Да-да-да, только наверх, да. А с воздушными шарами это реально так и работает. То есть, если ты как пассажир на воздушном шаре, ты ходишь вверх и вниз, то это стоит обычно в два раза дороже, чем если ты хочешь наверх и спрыгиваешь, потому что у них же балласт, им нужно жечь больше газа. Прикольно. Я тебе с удовольствием все расскажу, покажу. То есть я про ИАСУ не сильно много знаю. Ты, я понимаю, в Лондоне, правильно? Да. Ну, в Лондоне, видишь, у нас, как и в Нью-Йорке, у нас проблема в том, что у нас вот эти вот 6 больших аэропортов, которые забивают абсолютно все небо. И гражданская авиация вокруг Лондона, она отодвинута совершенно на дальние такие задворки. И даже на задворках, если появляется грозовая туча или начинает ветер дуть не с той стороны, они перенаправляют этот большой трафик через нас и ограничивают нам потолок, типа там на сколько, 3-4 тысячи футов, и ты ничего не можешь с этим сделать. Поэтому в Лондоне там все как-то очень... плохо. Я очень сильно скучаю по Финляндии, на самом деле, потому что в Финляндии все действительно было гораздо лучше в этом плане. Мы прыгали типа над Хельсинки, прямо над центром города, и типа приземлялись там чуть ли не там не в центр города, и это было как-то настолько расслабление все это. Да, плюс в UK сейчас непонятно, они же будут уходить, Brexit и так далее, то есть невозможно будет отсоединять свою Aviation Authority от EASA. И, возможно, у вас локальные свои свидетельства. Фиг знает, но об этом, по-моему, никто пока что еще не думает. Ну, то есть, может, думают, но они пока не афишируют ничего этого. То есть, действительно же, в Европе можно... Ты, типа, сел на самолет, полетел в другую страну, там, типа, позвонил, типа, получил разрешение. Это все очень расслаблено и как-то очень доступно. Если они сейчас будут соединяться, это будет такой геморрой. Да, то есть, и сейчас у тебя в Европе получаешь сертификат EASA пилота, и он действительно во всех странах Европы, что это очень удобно. Это очень хороший сертификат. А если UK обратно уйдет к своим локальным свидетельствам пилотов, то это будет как бы совсем другой процесс. И надо вообще будет смотреть, как он будет, из чего он будет состоять и так далее. В реальности много европейцев едут в Штаты получать свидетельство пилотов, потому что проще, намного быстрее и дешевле. Да, я также с водительскими правами сделал, да, про пилотов, наверное, тем более. Я, кстати, Илья, у тебя почитал немножко в бложке то, что ты там описывал, то, что там можно уехать типа в какой-нибудь штат Огайо, там типа подешевле это все пройти. Подешевле, да. По-моему, это очень... Да, то есть можно приехать на 3 месяца, все сделать и уехать домой и с FAA-сертификатом, и летать с сертификатом FAA можно в любой точке мира. Офигенно. О, это очень круто. Да. То есть его можно провалидировать в Европе, в UK и так далее, и спокойно летать с ним. Очень круто. Кроме России, наверное. И в России тоже. И в России, тоже. В России можно даже устроиться в авиакомпанию с сертификатом EASA или сертификатом FAA. У меня есть чувак, летает на Боинге, знакомый, который летает с сертификатом EASA европейским. Он получал. Я надеялся, что можно проголосовать онлайн. Я зашел на госуслуги, увидел, что это только для Москвы. И понял, что типа, ладно, наверное, через консульство как-то можно тоже, но я не занимался этим вопросом. Да, мы только что обсуждали, я вот сейчас только что вернулся из лондонского посольства, аж специально ездил 20 километров туда, чтобы проголосовать. Ты так искренне поржал надо мной. Это... Спасибо за appreciation моего. Нет, я скажу, это достойно уважения, но мое ближайшее консульство в Нью-Йорке. То есть мне туда ехать 3 часа. То есть да, да, да. Вот у меня какие знакомые из Бостона специально поехали на машине. Не, это не призыв. Я понимаю, что это жесть, ну, как для энтузиастов. Я понимаю, что у нас в эфире сейчас типа 2 американца, потому что Артур там жил довольно долго. Филадельфия по сравнению с Нью-Йорком, это как бы торт или не торт, или что это? На мой взгляд, это классный такой middle ground. Ага. То есть в Нью-Йорке намного дороже, Филадельфия намного более человечная, то есть здесь дешевле жить, но при этом она не настолько, так сказать, сумасшедшая. То есть если приезжаешь в Нью-Йорк, то есть там все бегают, то есть у меня реально в Нью-Йорке через день уже начинает голова кругом идти, мне хочется уже отдохнуть, уехать куда-нибудь. Филадельфия более спокойная, более тихая и более доступная, но при этом Нью-Йорк находится под боком, то есть у нас Вашингтон и Нью-Йорк находятся под боком, можно в любой момент съездить, что-то надо. Съездить или слетать на своем самолете? Вот влетать на самолете, к сожалению, в Нью-Йорк вообще не вариант, потому что там... Нет? Нет, там очень мало аэропортов, которые находятся близко, все аэропорты находятся далеко, то есть они, грубо говоря, за городом, и нужно ехать долго на машине, то есть это превращается в полный геморрой. Намного проще съездить в Нью-Йорк. Недавно проанализировали трафик приложения ТикТока и выяснили, что он там делает, так вообще у людей волосы седые стали. Ну да. Я тоже читал про это, да. Ну, к Маку это не относится, к счастью. Да, китайские социальные приложения, они всегда приносят огромную радость. А ТикТок же вроде им тайно владеет Путин, так, нет? Он вообще всем тайно владеет. Подожди, он Китаем тайно владеет. Да? Ну ладно. На самом деле, полетать, попилотировать самостоятельно помогает против аэрофобии. Наверное, да, но, блин, это как? Это же мне надо прям вписаться в это, что я могу попилотировать. Не-не-не, не надо вписываться, не-не-не, ничего не надо делать. Просто приезжаешь в аэропорт локальный. Ты в Штатах? Я в Лондоне сейчас живу. В Лондоне, окей, да, тоже окей. Мне показалось, что ты был в Штатах. Был 3 года, да. Да, то есть приезжаешь в аэропорт, просто говоришь, я хочу полетать. Делать, ну, в Штатах называется Discovery Flight, но в UK по-любому есть что-то похожее. Есть. Летаешь полчаса-час с инструктором, и тебе полностью дают пилотирование, то есть насколько ты сможешь, да, то есть ты можешь летать, пожалуйста, летай. Инструктор будет сидеть рядом, контролировать все и так далее, и у тебя будет возможность полетать, попилотировать, попробовать, но при этом без какой-либо, то есть не надо ничего там делать, ты заплатишь конкретно вот за полчаса, за час, и не обязательно там продолжать обучение или там получать сертификаты и так далее. Чисто просто попробовать. Интересно. Ты тоже так можешь делать, как инструктор? Или... Да. То есть мы тоже делаем Discovery Flight. То есть люди, кто интересуется, мы всегда начинаем с Discovery Flight. То есть все, кто интересуется, начать пилотировать. Ну, слушай, если когда-нибудь я решусь и заеду в Филадельфию, я тебе напишу. Конечно. Приезжайте, пишите, с удовольствием полетаем, без проблем. Не, я на самом деле, я летал нормально, потом мы однажды над Денвером попали в турбулентности, и просто самолет провалился, ну, как мне кажется, метров на 100 вниз, но я не знаю точно. И какой-то американец усатый 60 лет проснулся, и было объявление, что мы не будем разносить кофе, потому что самолет потрясывает, и он начал громко ругаться, что это за говно, что это за сервис такой. А я просто потерял всю опору в жизни, и как я долетел в этот полет, я не знаю. С тех пор это не отпускало. Вот, так что... Да, в реальной турбулентность — это такая больная тема для много людей, для людей, для пассажиров, которые летают. Хотя в реальности турбулентность — это одна из таких безобидных вещей для самолета и для пилотирования. Она является чисто проблемой комфорта. То есть люди, когда пилоты летают... Да, я очень много читал, как бы я в курсе теории, я читал, как перестать бояться летать, смотрел некоторые видео. Потому что проблема серьезная, я люблю путешествовать, и когда у меня это все заблокировалось, это, конечно, была жесть. Но когда вы рассказываете, что типа погода фигня, турбулентность фигня, очень много аварий случается все-таки при плохой погоде. И когда там жуткий ветер, и, например, садишься, ну, сесть сильный ветер, это же реально надо уметь, это реально как бы показатель хорошего профессионализма, когда все в ту сторону сдувает. Да, ветер — это другой процесс, конечно, да. То есть ветер это конкретная проблема, взлеты, посадки и так далее. Но вот именно сама турбулентность, когда трясет, тем более, то есть то, что пилот считает жесткой турбулентностью, это совсем не то, что пассажир будет считать жесткой турбулентностью. То есть для нас легкая турбулентность, пассажиру уже все, их там, у них жесть, типа они все. Но в реальности мы понимаем, то есть или ограничения, которые у нас самолета есть, то есть что он может выдержать, и то есть пилоты всегда абсолютно спокойны в турбулентности, то есть нет никаких проблем, это проблема комфорта. Хотя действительно, да, кажется, самолет сейчас развалится, у нас больше на крыло, крыло там качается, так кажется, сейчас все отвалится, двигатель отвалится и так далее. Но в реальности нет, конечно. Самая большая опасность... Я умом действительно понимаю, что если бы я сидел в моменты, когда мне что-то страшно, я бы сидел рядом с пилотами и видел их спокойное к этому отношение, я бы, наверное, действительно по-другому на это смотрел. Да, что ты хотел сказать? Так пилоты всегда спокойны, даже когда все в огне, они всегда спокойны даже в эти моменты. Вот ты сейчас не помог. Да, нет? Так. Но вот когда пилоты неспокойные, тогда нужно переживать. Это по-любому. Когда пилот начинает потеть и нервничать, тогда, конечно, что-то серьезное. Но то есть я по себе скажу, что, допустим, я иногда летаю турбулентно, то есть я ударяюсь головой о потолок, да, то есть это неприятно, когда так болтает, но я абсолютно понимаю, что моему самолету до фени это все. Если я правильный шаг. Если я сбавлю скорость и так далее. Но я не летаю никогда с пассажирами, когда турбулентность, потому что я понимаю, что никому это не нужно абсолютно. То есть никто не люблю подвергать людей таким моментам. Естественно. Я стараюсь летать, чтобы было все очень комфортно и приятно, и хорошо. И поэтому люди со мной любят летать. Некоторые пилоты тащат с собой пассажиров в такой трешак, и, конечно, люди потом... ну, мягко сказать, вообще не возвращаются больше в маленькие самолеты. Я хотел сказать, что самое страшное, вот что у меня вызывает страх, это экипаж. Когда какие-то два человека пошли в кабину, и это кто они там, знаешь. И летая в Штатах, я еще более-менее спокоен, потому что стандарты здесь очень высокие для авиакомпании. Но летая в России, допустим, там, не дай бог, какой-то компании, кроме Аэрофлота, не буду конкретно называть слова, вот тут становится страшно. Просто страшно. Потому что, как в Пакистане, абсолютно, абсолютно исправный самолет полностью разбился. Да? Потому что тупо забыли выпустить шасси. То есть, ну, это же смешно, правильно? Два раза. Ну, один раз. Один раз. Кстати, сколько раз? Да, невозможно. После первого раза уже не важно. Понимаешь, что они дальше забыли. Потому что после первого раза уже все было закончено. То есть они повредили самолет. Да, сколько они сделали заходов, я не помню. Один, два, три. По-моему, сделали один, два захода. На втором разбились, по-моему, если я правильно помню. Да, то есть и это такая вещь, что ты никогда не знаешь, что там впереди сидит. Вот поэтому, что они там делают. Вот поэтому я обычно никогда не волнуюсь на взлетах, потому что я взлетал, не знаю, наверное, сотни, ну наверное, ближе уже к тысяче раз, но садился я гораздо меньше раз. То есть садился я, наверное, я не знаю. То есть, да. Поэтому я всегда на посадке. У тебя каждый раз, когда ты взлетаешь и летишь в гражданском самолете, у тебя это нервозно, что тебе надо вовремя выпрыгнуть, я так понимаю. Ну, когда выпрыгивать. Кстати говоря, опять же, то есть, когда летишь, ну, даже в караване, ну и в маленьких Cessna, тебя всегда болтает, даже в спокойное небо, поэтому я как-то к этому довольно спокойно отношусь. Но вот именно посадка меня всегда нервирует, потому что я ее не контролирую никак. Мне нужно просто сидеть и, так сказать, смотреть, может быть, в окно. Вот, и да, поэтому, да. Мне нравится самому садиться, да, все-таки на своем, да. Но самая стрёмная посадка — это на воздушном шаре. Потому что на воздушном шаре посадку ты вообще не... Ну, ты контролируешь ее, но очень условно говоря. И, блин, и там же еще эта корзина, и он ее бумкает, и потом он ее тащит, и ты такой, блин. Я на воздушном шаре сел ровно один раз, и с тех пор я всегда с собой в воздушный шар беру парашют и на полпути спрыгиваю, потому что ну его нафиг. Я пошел. Ну да, то есть на самом деле как бы... То есть это все весело, но то есть взлет на воздушном шаре... Воздушный шар мой любимый, на самом деле, агрегат путешествия по небу, кроме посадки. Посадка на воздушном шаре — это отвратительнейший момент. Да, я не летал на шаре еще, но хочу тоже попробовать. Ну, должно быть прикольно. Я 100% рекомендую. То есть, да. И они же еще есть как бы такие более большие, более маленькие. Более большие они как-то более спокойно летают еще. Да. Да. Да, это классная тема. Я общался с теткой, которая летала на воздушном шаре через Северный полюс. Она спортсмен. Крутая тетка. Она еще во времена Советского Союза, она была на советской какой-то полярной станции, она американка, и они там летели через полюс на воздушном шаре. Некоторые люди, допустим, перегоняют одномоторные самолеты через Северную Атлантику из Америки в Европу и наоборот. Но я не хочу это делать ни при каком раскладе, потому что, ну, это смертельно. довольно часто, ну, кстати, да, ну, довольно, да, такой маршрут там же еще, типа, ближе, типа, там через Гренландию, Исландию, да? Да, Гренландия, Исландия, mm-hmm. то есть там определенный маршрут есть, mm-hmm. и минимизируется время над водой, но все равно над водой достаточно, что если у тебя откажет двигатель, ты сядешь, mm-hmm. абы как, скорее всего, сядешь с трудом, потому что в Северной Атлантике волны высокие очень, и лед и так далее, то есть, ну, то есть ты трупаешь, то есть через 40 минут, через там, гипотермия, то есть несмотря на твои там эти водолазные костюм, там все дела, но это тебе дает там дополнительно там час, может быть, да. И ты все равно будешь труп, то есть без вариантов. То есть к тебе никто не прилетит в течение там суток, грубо говоря, может быть, больше. И ну, люди все равно это делают, потому что для пилотов это весело, круто, конечно, послетать через Атлантику. Это как бы класс. Ну да. И это и приключение, и классно, но я не могу это делать, такие вещи. Кстати говоря, мы тут сдали анализ на коронавирус. Мне пришла даже смс-ка с результатом. Так, и что у вас, как? Ну, у меня пока официально негативный, но Станисле еще пока не пришел результат. Но можно заказать, короче, кит, он тебе придет домой, можно протестировать. Вы на день рождения ко мне придете, я вас там позвал в Фейсбуке, у меня вечеринка будет. Ты у тебя там на лодке, типа, будет огонь, фаеры? Да. Отлично. Я просто вашу стратегию не очень понимаю. Вы как бы сидите вдвоем, вроде изолируетесь, никуда не ходите, но при этом вы сдаете тест на коронавирус и... Ну слушай, потом, да, дофига людей заражаются дома просто. Да, не, просто у Станислава были проблемы с дыханием, и как бы это такой главный симптом. А, вот. Понятно, она в группе риска, все ясно. Мы все в группе риска, ладно. Еще есть такая Ирина Якутенко, научный журналист, напишет, что типа антитела — это типа один из способов борьбы организма с вирусом, типа не главный, а еще какие-то Т-лимфоциты, которых не тестируют, это очень сложное тестирование, и дофига людей борются типа внутриклеточным способом с вирусом. У них нет антител, но они типа борются с вирусом, они типа все победили его. И определить это практически невозможно в сложных лабораторных условиях. Вот. Когда ты сказал внутриклеточным, я думал, ты забираешься в клетку и оттуда борешься. Это в России так борются с коронавирусом, мне кажется. Автозакашная.